Глава 14. Короче говоря, Магдалена Оруа теперь имела имя, и звали ее Инесс Марсан. Во всяком случае, так решили те, кто взял на себя право решать, и я не могу судить, были у них для такого решения достаточные основания или нет. И, как обычно случалось, Тупра рассуждал отчасти верно, а мне оставалось утешаться мыслью, что я не только спасу, по крайней мере, Селию и Марию, но еще и тем, что обе, словно по мановению волшебной палочки, будут вычеркнуты из проклятого списка. То есть с лица, тела и биографии каждой навсегда будут сняты подозрения, если, конечно, не забывать, что в нашей профессии почти никогда ничего не бывает навсегда. Тот, кто кажется невиновным, завтра или через год будет объявлен преступником. И наоборот. А во втором случае ошибку часто исправляют слишком поздно. И тогда... Ну и что? Обычное дело. Случается и такое. Значит, просто не повезло человеку. Немного посокрушаемся, признаем свой промах. Ведь даже Генрих II совершил паломничество. Пешком, во Власенице, от церкви святого Дунстана до Кентерберийского собора. Чтобы на глазах у толпы покаяться перед могилой Беккета, друга юности, которого сам же велел убить. Хотя это даже сравнить нельзя с подвигом святого Дионисия Парижского, совершенным 7 веками раньше, когда тот прошел 9 километров, держа в руках собственную голову, а король прошел всего 3 и своей головы не нес. Но трудно себе вообразить, что когда-нибудь позже, если обвинение с Инесс Марсан все-таки снимут, а перелистнуть страницу назад будет уже невозможно, Тупра или Мочембарене, или Перес Нуэкс, или какой-нибудь начальник из британских или испанских спецслужб потащились бы ради покаяния от одной из руанских церквей к готическому собору, хотя расстояние между ними и совсем невелико. Что ж, обычное дело, случается и такое, значит, просто не повезло человеку, бывают и ошибки. А еще я упрямо заставлял себя думать о тех бедах и терактах, которые могу предотвратить, ведь это и есть наш долг и наша главная работа – работа злых ангелов. На поручение казалось мне слишком трудным, потому что я не мог вообразить, чтобы нынешняя Инесс, а никакой другой я не знал, участвовала в теракте со многими жертвами или стреляла в спину или в лицо безоружному человеку на улице, в кафе, ресторане или во время народных гуляний. Однако все возможно, и мне надлежало не путаться в догадках, а действовать, сделать первый шаг, завершить начатое и сразу же покинуть город. По крайней мере, Инесс не погибнет в толпе других, когда людей убивают как скот, не погибнет, как те несчастные в Барселоне и Сарагосе. По ней прозвонят колокола, колокола Руана, где ее, если и не любили по-настоящему, то уважали и ценили. И о ней станут вспоминать с сожалением, но больше по привычке, чем искренне. Тут мне пришло в голову, что, по иронии судьбы, больше других в этом чванливом городе любил ее я, хотя любовь моя была весьма необычной, вялой, не слишком пылкой и не слишком долгой. Наверное, только так и можно любить великаншу в пьянящий сезон злых солнц, хотя у нас с ней все происходило в сезон снегопадов и туманов, а на жаркую пору пришелся совсем крошечный период. Наверняка слово «любовь» не годилось для наших отношений, и с учетом всех обстоятельств оно звучало бы явным преувеличением, если не насмешкой. Я находил некую привлекательность в этой женщине, одновременно легкой и неуклюжей, которая у себя в ресторане изящно скользила между столиками, а дома натыкалась на мебель и опрокидывала вещи, встреченные на пути. Находить в человеке привлекательные черты – это главное и необходимые условия для влюбленности, мимолетного увлечения, привязанности и безусловной поддержки. Я не чувствовал ни первой, ни второго, ни четвертой. Мой случай третий. В любом случае, мое чувство к ней объяснялось нашими регулярными интимными встречами. Или нашим блудом, как это называется в Библии, когда Библия это осуждает, запрещает и от этого предостерегает. Хотя в том июле мне пришлось больше внимания уделять Марии Виане, которой я увлекся платонически, но я не упускал из виду также Инесс Марсан, да и она вроде бы не охладела ко мне. Как я говорил, Инесс была, судя по всему, настолько одинока, внутренне одинока, что легко привыкла к моему присутствию рядом, пусть урывочному и ненадежному. Приятно знать, что тебя кто-то ждет, приятно знать, что ты для кого-то что-то значишь, пусть и не слишком много. Тем не менее, сейчас я начал задумываться, а не объяснялось ли ее поведение лишь тем, что это Инесс старалась не терять меня из виду, контролировать, приглядывать за мной, чтобы потом подкараулить и, по выражению Тупры, пустить в расход, когда настанет нужный час или поступит нужный приказ. «Будь осторожен», — предупредил меня Тупра, но только один единственный раз. Видно, счел, что незачем учить бдительности такого опытного бойца, как я. Но я все равно не смог бы поверить в опасность, даже убедившись, что имею дело с Магдаленой Ороа-Оди, безжалостной, как Хосефа Эрнага, Ирансу Гальестеги или Идоя Тигрица. Трудно бояться того, кого ты сам намерен убить. Ты начинаешь считать себя таким грозным и ужасным, что перестаешь, вопреки доводам рассудка, правильно оценивать коварство своего противника. Скорее всего, капитану Аллану Торндайку и Гитлер показался беззащитным ягненком, когда он держал того на мушке и пальцем поглаживал спусковой крючок. А вполне реальный персонаж Рик Маличевен не воспользовался своим пистолетом только потому, что увидел в Гитлере героя комиксов и невообразимого глупца, мало зная о его планах. Те, кто поднял и бросил на эшафот, как мешок с картошкой, 30-летнюю Марию Антуанетту, чтобы ее шея оказалась ровно в том месте, куда упадет нож гильотины, не вспоминали, какой жестокой и деспотичной она была еще совсем недавно. И палач с мечом наверняка не видел в 30-летней Анне Болейн угрозы ни для кого и уж тем более для себя самого. 30 с чем-то было также Инесс Марсан. Но если сравните нынешнюю продолжительность жизни с той, что была в XVI и XVIII веках, то можно считать Инесс гораздо моложе их обеих. И она могла бы прожить еще долгие годы. Не знаю. Вернее, знаю, что не чувствовать опасности, находясь рядом с Инесс, мог лишь самонадеянный новичок. Такое бывает с неопытными киллерами. Им кажется, что раз они получили приказ убрать кого-то и готовы его выполнить, пройдя таким образом боевое крещение, этот кто-то не способен опередить их, то есть убить. И большинство завершает карьеру, не успев начать. Кроме того, Тупра был прав. В любой день, в любую ночь в Руан мог нагрянуть злопамятный ирландец, вызванный Инесс или Киндаланом. Или какой-нибудь юнец, сам ничего не помнящий, но напичканный разного рода выдумками. Как говорилось в одном старом романе, действие которого происходило в графстве Керри, «Если ты останешься в Ирландии, сразу поймешь, что прощение, полученное от твоих врагов, ничего не значит. Всегда найдутся другие, чтобы возобновить вражду и припомнить тебе старые обиды. Это касается Ирландии, Северной Ирландии и многих других мест, где смысл жизни сводится в первую очередь к тому, чтобы помнить обиды и копить их». То, что я только что сказал, все-таки не совсем точно и не совсем справедливо. Не вся Ирландия такая, а я знаю ее достаточно хорошо. И вообще, не бывает мест, которые были бы целиком и полностью такими. Везде есть люди простые и добропорядочные. Есть чудесные земли, чьи жители не поддались обычаю таить зло и обиды. Но есть земли, где много очагов этой заразы. Хутора и целые деревни, даже города, пропитанные злобой. И яда там столько, что он способен отравить все вокруг, разрушая или развращая даже чистые добрые души. Так случилось, как всем известно, в гитлеровской Германии, хотя не только там и не только тогда. Еще и сегодня так случается на обеих моих родинах, на той, которой я служил и которую трудно узнать, и на второй, слишком узнаваемой. Инесс Марсан эти места наверняка хорошо известны, хотя не обязательно находиться там, чтобы почувствовать острый запах гниения или, лучше сказать, запах мерзости, который над ними витает. Почувствовать его можно и на расстоянии, он легко одолевает границы и распространяется повсюду. Именно про это писал Рик Маличевен, не про Гитлера и его приверженцев, а про себя самого в той ситуации, с неизбежными оговорками. «Сколько помню себя». Я испытывал ненависть и ложился спать с ненавистью в сердце, и снилась мне ненависть, и просыпался я с ненавистью. Этим пропитан воздух во многих местах. Он неудержимо просачивается повсюду, и ни одна вакцина против него не поможет. Надо рубить головы. Там детей с колыбели воспитывают, приручая ко всем пяти токсичным вещам, и каждая с возрастом проникает все глубже. Страшно и жалко видеть, во что эти люди превращаются в старости и как свои последние дни тратят на то, чтобы передать заразу только что родившимся, мечтая сделать эти болезни вечными. После моей поездки в Лондон и последнего телефонного разговора с РСБ в памяти у меня звучали слова, произнесенные Инесса Марсан, когда вся страна следила за судьбой Бланка. Но теперь они звучали более зловеще и страшно. Эти люди не прощают, если уже начали действовать. Как машина, которая не может остановиться, даже если желает. Этот бедный парень обречен. Ее слова больше не казались мне выражением горьких размышлений человека, который не хочет себя обманывать и поддаваться пустым иллюзиям. Я вдруг задним числом уловил в них что-то похожее на голос жизненного опыта. Видимо, она очень хорошо знала, о чем говорила, и знала не понаслышке. Если в самом начале моего пребывания в Руане я видел зло повсюду, теперь оно с очевидностью сосредоточилось для меня в фигуре Инесс Марсан. Наверное, в моих глазах не могла не отражаться бессознательная работа мысли, хотя в таком сочетании слов кроется безусловное противоречие. Лучше сказать, неотвязное напряжение. Когда на человека наваливается нечто ему неприятное или даже отвратительное, у него остается один выход – убедить себя, что в этом нет ничего совсем уж плохого, безусловно неприемлемого. Просто надо найти себе оправдание и таким образом очистить душу. Я не раз убеждался, что именно так поступают самые подлые убийцы, которые, становясь террористами, якобы служат интересам великого дела, слепого и ко всему глухого. Но не забывал я и о том, что когда, вопреки своей воле, включился в работу Ми-5 или Ми-6, не имея возможности уйти оттуда, я постепенно убедил себя, что моя служба полезна и, по сути своей, благородна, хотя методы ее часто бывали не такими уж благородными и многое строилось на обмане. В конце концов, я пришел к мысли, которую во время одного из наших споров изложил Берти, пытаясь доходчиво объяснить. В любой войне всегда прибегают к вероломству и обману, начиная с троянского коня, если не раньше, и добавил. Бывают ситуации, когда невозможно действовать, согласуясь с законом, если и спрашивать разрешение на каждый следующий шаг. Если враг этих правил не соблюдает, проигрывает тот, кто сохраняет верность расхожим моральным принципам, он обречен. И началось это много веков назад, а нынешние разговоры о военных преступлениях звучат смешно и глупо, потому что война — это в первую очередь преступление на всех фронтах и с первого до последнего дня. Так что одно из двух — либо вовсе не начинать войну, либо быть готовым совершать преступления, любые, какие только понадобятся, чтобы добиться победы или просто выжить. Своими аргументами я вроде бы загнал Берту в угол и защищая свою профессию с несвойственным мне пафосом, о чем мне до сих пор стыдно вспоминать, заявил следующее. «Мы — крепостные башни и крепостные рвы, противопожарные стены. Мы — подзорные трубы, сторожевые вышки, часовые, которые всегда ночью и днем стоят на посту. Кто-то должен быть начеку, чтобы остальные могли вольно дышать и отдыхать». Кто-то должен отслеживать приближение опасности и принимать меры, пока не поздно. Кто-то должен защищать королевство хотя бы для того, чтобы ты могла выйти с нашим Гильермо на прогулку. Когда тебя вынуждают что-то сделать, единственный выход — убедить себя, что это не только правильное, но и самое лучшее из всех возможных решений. И всегда можно отыскать удобный аргумент, или два, или три, или больше, поскольку нет ничего легче, чем выдумывать аргументы, изображая беспристрастность и уверенность в собственной правоте. Этим мне и предстояло заняться в последние дни июля, отбросить любые сомнения и предрассудки, чтобы набраться решительности. Забыть про мою необъяснимую привязанность к Инесс Марсан и увидеть в ней лишь мишень, цель и врага, который не имеет права на настоящее или будущее». Который должен заплатить за свое ужасное прошлое, поскольку нам уже точно известно, что ее прошлое было ужасным. И сделать это предстояло мне. Я попытался мысленно перенестись в другие времена, когда был моложе и, устремляясь к цели, действовал как машина или как шестеренка в сложном и огромном механизме. Да я и сейчас оставался шестеренкой, поскольку не знал никаких подробностей об ее ужасном прошлом. Методы Тупры не изменились, и механизм, частью которого мы с ним на сей раз стали, не был ни прозрачным, ни достойным уважения. зато изменился я сам. Разочаровался, выгорел и ушел оттуда, но вернулся, потому что почувствовал вокруг пустоту, что можно счесть и своего рода формы тщеславия. Я не излечился от недуга, который мучил Марию Виану и всех нас, от излишней доверчивости. Но в моем случае время его все-таки слегка подлечило и смягчило, зато я стал менее решительным. Но теперь был поставлен перед дьявольским выбором. Не выполнив задание, я не спасу Инесс, зато погублю еще двух других. Тупра не назначил мне крайнего срока, не предупредил. Если до такого-то числа ты этого не сделаешь, то... Зачем? Я и так все прекрасно понял, ведь на самом деле он отдал мне по телефону приказ. Пора, начинай действовать. И это означало, что не следует не пороть горячку, не суетиться, а надо все провернуть с расчетом на успех и безнаказанность. Но он был человеком умным и, конечно, понимал, что прежде мне необходимо разложить по полочкам новые факты. И про портрет Делларики, и про совпадение инициалов, а главное — осознать неотвратимость именно такой развязки. Понимал, что меня ждет пара бессонных ночей или пара ночей с тревожными сновидениями, частыми пробуждениями и вспышками сомнений. А объявил мне ультиматум, я мог бы и взбунтоваться. В последний месяц мы с НС виделись нечасто. Сначала этому мешали акции протеста, потом мой отъезд в Лондон, который я объяснил ей, не вдаваясь в детали, семейные проблемы. Я пробуду в Мадриде неделю или чуть больше. Как только вернусь, сразу позвоню. Потом у Инесс совсем не было свободного времени. Днем и вечером она пропадала в своем ресторане из-за бешеного наплыва клиентов. Но иногда мы все-таки встречались, немного гуляли по парку, сидели перед музыкальным деревом или почти на бегу пили пиво в баре у Тинта, чтобы успеть до открытия ее ресторана. Болтали о всякой ерунде, обменивались городскими сплетнями, я рассказывал о проблемах, с которыми якобы столкнулись летом мои братья в Мадриде. К тому же мы с НС и раньше долгими беседами не увлекались. Нас связывало, или ее связывало со мной, нечто иное, а я вынужден был еще и притворяться. Думаю, в свои 45 я казался ей привлекательным мужчиной. Во всяком случае, мне удалось восстановить свой прежний вес, а благодаря парикмахеру Зигфриду и его руанскому коллеге я опять стал похож на знаменитого французского актера Жерара Филиппа, который в свое время сводил женщин с ума. Конечно, наступили уже совсем другие времена, и вряд ли Инесса знала, кто такой Жерар Филипп, а еще я сбрил усы, чтобы выглядеть моложе. Думаю, Инесс не слишком удивила, когда как-то утром у музыкального дерева я пожаловался ей на то, что наши отношения стали слишком, так сказать, целомудренными. Хотя и совсем обычной мою жалобу назвать было трудно, поскольку мы друг другу никогда ни на что не жаловались, никогда таких тем не касались, любых упреков избегали, как и неприятных или просто лишних выяснений отношений. А еще мы презирали несносную испанскую привычку совать нос в чужие дела. К тому же Инесс вообще старалась не говорить про себя, ни со мной, ни с другими. По вполне очевидной причине меня более чем устраивала возможность тоже ничего о себе не рассказывать. К тому же я и прежде мало внимания уделял самому себе. Действительно странным в моей жалобе было другое, и эта странность была с моей стороны намеренной. То, что жаловался я ей по-английски, хотя Инесс этот язык вроде бы знала лишь в той мере, в какой требовалось для обслуживания иностранцев в ресторане, и не более того. А мне хотелось проверить ее реакцию. Еще более странно было то, что Мигель Центурион имитировал белфастский акцент, который мне был отлично знаком. Я надеялся, что Мэдди Оди машинально ответит мне по-английски, как тот британский офицер в фильме «Большой побег», которому нацист говорил «Good luck», выходя из автобуса. Он выдавал себя за швейцарца и только что перекинулся с офицером парой фраз на хорошем немецком. Но тот автоматически, сам того не заметив, ответил «Thank you», чем подписал смертный приговор и себе, и другому беглецу, ехавшему вместе с ним. По той же причине мы машинально стараемся поймать тарелку, когда кто-то вроде бы случайно бросает ее в нашу сторону, ведь иначе она упадет на пол и разобьется. Однако Инесс себя ничем не выдала или была осторожнее Гордона Джексона, исполнявшего роль узника, которого разоблачили с помощью такой примитивной уловки, хорошо ему самому известной. А может, она и не была Магдалиной Оруэ. Но если в течение всех моих руанских месяцев я лелеял надежду, что ни одна из трех женщин не окажется Магдаленой, и Мачимбарена просто ошибся, то сейчас мне, наоборот, хотелось поверить, что на совести Инесс лежат кошмарные преступления, и она не заслуживает пощады, сколько бы времени с тех пор ни прошло. «Почему ты перешел на английский?» — спросила она по-испански. «Что это с тобой? Решил устроить мне экзамен?» Я не боялся, что новая игра меня выдаст. Если Инесс действительно была Магдаленой, она уже давно разоблачила меня, сразу после визита Деларике. Но тогда почему она не приняла никаких мер, а главное, почему продолжала встречаться и даже спать со мной? Редко, но с той же жадной пылкостью, как и в самый первый раз. Правда, Тупру это удивляло куда меньше, чем то, что она до сих пор не пустила меня в расход. Мы с ней попали в положение, когда один знает, что другой знает, и тем не менее оба ведут себя так, словно ни о чем не догадываются. У каждого своя тактика. Игра в засаду и в ожидание, а может, взаимная осведомленность нейтрализует участников, и они склонны, что называется, согласиться на ничью. Если бы это зависело от меня, я бы, пожалуй, на ничью согласился, умыл бы руки и вернулся в Мадрид. К несчастью, от меня это не зависело. «Забудь, это просто шутка», — ответил я. «Но я мог бы помочь тебе улучшить твой английский, если пожелаешь. Я ведь зарабатываю на жизнь, обучая ему ребят, а тебе мои уроки наверняка пригодились бы». Впрочем, шутка получилась неудачной. А так как Инесс никак на мои слова не отреагировала, я добавил. «По крайней мере, ты поняла, о чем шла речь, так ведь? Или нет?» «Ну, наверное, хорошо, если наполовину. Ты жаловался, что мы очень редко встречаемся у меня дома? Да?» По тону я догадался, что она чувствует себя польщенной, во всяком случае говорила почти робко, едва ли не с надеждой, если это мне лишь пригрезилось, ведь пылкой она бывала лишь во время и никогда после. Инесс Марсан привыкла, что мужчина испытывает к ней примитивное и почти животное влечение, и тем не менее шла им навстречу. Наверное, так было всегда. Так относились к ней и соратники по борьбе, ничем не отличаясь от прочих, а может, были даже бестактней прочих. Просто им нравилось добавлять новые зарубки на приклады своих винтовок. И она наверняка не привыкла, чтобы кто-то оказывал ей знаки внимания и после того, как удовлетворил самое примитивное любопытство, болезненное любопытство, как сказали бы сейчас, заполучив в объятия высокую крупную женщину, увидев в постели ее непомерно большое тело, обнаженное, властное, обильное, едва ли не отталкивающее. Наверное, кто-то из мужчин решился повторить первый опыт, но вряд ли его хватило надолго, если не считать отца ее дочери, а может и кого-то еще. Я вполне допускал, что были среди таких и грубые нахалы, которые вроде как случайно закрывали ей лицо простыней или поворачивали ее лицом вниз, и не только из-за некой своей прихоти. Я и сам подумал о чем-то подобном несколько дней назад. Мне не слишком хотелось целовать ее лицо, так как в нем все было чрезмерным, и ему явно не хватало миловидности. Я испытывал легкую жалость к Магдалине Оруэ, Инесс Марсан. Скорее всего, в жизни она знала одни разочарования, смирилась со своим поражением, мало кому верила и, тем не менее, не могла отказаться от удовольствия нравиться, ведь почти никто не может от него отказаться. Слишком часто она становилась всего лишь объектом для необычного эксперимента. И ей было важно, что я повторил его не раз и не два, скучал по нашим интимным встречам, жаловался и мечтал о новых. Именно этот легкий оттенок доверия в ее тоне, как ни странно, смутил меня, хотя были куда более серьезные причины, чтобы я почувствовал себя отвратительно, гораздо более серьезные. Но трудно разграничить отдельные черты человеческой личности. Все они смешиваются и воспринимаются как единое целое. Не менее трудно разграничить то, что ты уже знаешь о человеке, и то, каким видишь его в повседневных отношениях, особенно если они завязаны на симпатиях или сексе. Пока ты не убедишься, что тебя готовы вот-вот предать или даже убить, так и будешь твердить «нет». Тут какая-то ошибка, ведь я очень хорошо его знаю, да и держится он со мной, как обычно. Но в конце концов, верх все-таки берет злобное подозрение. Верх берет то, что нам предъявили как бесспорный факт. «Да, правильно. Очень хорошо», — ответил я. «Только мне хотелось сказать это более откровенно и в более грубой форме. А не слишком пристойные слова легче произносить на чужом языке, если они у тебя не в ходу. Но я могу повторить то же самое и на нашем, прямо здесь, в парке, хотя вокруг бегают дети. Мы с тобой давно не трахались, а мне этого очень хочется. Безумно хочется». «Может, встретимся прямо сегодня вечером после твоей работы? Или в субботу утром, прежде чем ты отправишься в ресторан? В субботу у меня не будет уроков с близнецами, как и в воскресенье, понятное дело». «Как тебе такой план? Хотя, не знаю, может, тебе совсем этого не хочется?» Я предложил ей на выбор вечер или утро, хотя меня куда больше устроил бы вечер. «Если к обеду она не появится в ресторане, люди там встревожатся. Начнут звонить». Ответа не будет, и тогда кто-нибудь отправится к НС домой, чтобы проверить, не случилось ли чего с хозяйкой. Может, просто подвел будильник. Зато ночью в нашем распоряжении будет достаточно времени, и никто ее не хватится целых 12 или, по крайней мере, 10 часов. Был риск, что она выберет утро, и тогда придется мой план слегка скорректировать. На беду, если ты задумал что-то гнусное... Тебя преследует подозрение, будто об этом известно окружающим, и в первую очередь известно твоей будущей жертве. А ведь Инес к тому же знала, кто я такой на самом деле. Теперь в этом не оставалось сомнений, и Тупра был, конечно же, прав. Только вот сама Инес наверняка не верила, что я сделаю то, что сейчас заставлял себя сделать. Ведь за месяцы, прошедшие после визита де Ларики, я и пальцем не шевельнул, мало того, относился к ней по-прежнему, и также в меру пылко искал встреч. В наших отношениях ничего не переменилось, разве что мы немного поостыли, что выглядело естественно после первой вспышки страсти. К тому же она не знала, какое в точности задание я выполнял в Руане, и, видно, полагала, что до самого последнего времени оно сводилось к следующему – расшифровать ее и добыть улики, чтобы передать властям, но мне этого по убеждению Несс. Сделать и не удалось, поскольку за минувшие годы она уничтожила все следы своего прошлого и теперь стала только Инес Марсан и больше никем. А может, Томас Невинсон убедился, что она уже не представляет опасности, так как отошла от дел и раскаялась, и решил оставить ее в покое. Наверное, она считала меня хорошим человеком, то есть не склонным к фанатизму. «Разумеется, я тоже хотел бы побыть с тобой, разумеется. Я не забываю хорошие минуты так быстро, Мигель. Но по вечерам, если честно, я просто валюсь с ног от усталости, и передышки не предвидится до самого сентября. Я едва дотягиваю до субботнего вечера и воскресенья, уже не помню, на каком я свете, и субботнего утра мечтаю лишь об одном — спать, спать и спать». Она немного помолчала, а потом добавила, как обычно, без намека на шутку. «Ну, может, я даже встала бы, чтобы открыть тебе двери, но совсем как зомби, а это совсем не то, что нам нужно. Ты имел бы дело с бесчувственным телом, но если тебя это устроит...» В последней реплике уже проклюнулась попытка пошутить, правда, не слишком удачная. «Можешь не сомневаться, я бы с удовольствием позвала тебя к себе, вот только не понимаю, как это устроить. Июль и август — сущий ад, зато касса искупает любые страдания, а вот в январе и феврале город словно вымирает. Ты предлагаешь мне потерпеть до сентября? Ну уж нет. Ничего не случится, если тебя не будет в ресторане, скажем, в эту пятницу либо в субботу, или ты уйдешь с работы в 11 вместо часа ночи. Думаю, Транси справится и без тебя». В Руане придумывали совершенно немыслимые имена. Транси, сокращенная от Трансфигурасьон, была вторым человеком на их корабле. «Вместо часа ночи, говоришь? Это было бы великим счастьем. Нет, я заканчиваю в 2, а то и позже». «Тем более, Инес, не можешь же ты месяцами не вылезать из ресторана. Но я очень тебя прошу. Договорись с Транси и освободи для меня субботний вечер, пусть совсем поздний вечер. Пожалей меня». Июль для всех нас был тяжелым месяцем. История Мигеля Анхеля Бланка никого не пощадила. И надо хоть как-то отвлечься. «Знаешь, если бы сейчас вокруг нас не было столько людей, я бы прямо тут тебя...» Я прикусил язык. Не стоило перегибать палку и вести себя слишком развязно. Большинство женщин согласны на определенную дозу грубости, но без перехлеста и в зависимости от ситуации. Инесса улыбнулась. Рот у нее был слишком большим, но улыбка получалась довольно милой, обычно предназначалась лишь клиентам ресторана. Кем бы она ни была, Магдалена или только Инесс, лесть не оставляла ее равнодушной. По документам ей было 38. В 1997 она считалась еще довольно молодой, но, возможно, была старше. Во всяком случае, теперь вроде бы решила вести себя как женщина вне возраста и выбрала соответственный стиль в одежде. А сильно выраженный вдовий мыс над лбом добавлял ее облику серьезности. «Прямо тут что?» — спросила она, все еще улыбаясь. «Давай говори, не стесняйся». Это я скажу тебе в субботу ночью, если ты согласишься на встречу». Я словно по рассеянности или случайно положил руку ей на бедро. Но, разумеется, отнюдь не случайно. Длинные ноги были самым лучшим, чем она обладала. Длинные лодыжки, длинные бедра. Все это казалось бесконечным, когда ты их гладил, устремляясь к самому финалу или, если выразиться иначе, кульминации. Чтобы потом, добившись своего, сжать их, словно желая раздавить, причинить боль, чтобы эта боль растворялась в ее торопливости, а главное — в моем наслаждении. Она не отвела мои руки и только следила, чтобы мое поведение не привлекло к себе внимание публики, гуляющей повсюду, иногда целыми семьями. Стараясь прикрыть мою руку, она положила на нее сверху сумку, по форме напоминавшую папку. Но я пойти дальше все-таки не рискнул, то есть не рискнул двинуть руку выше. Парк был слишком неподходящим местом для такой игры. И тогда Инесс сама стала медленно направлять мою ладонь вверх. Еще немного, еще немного. А я кончиками пальцев коснулся более мягкой ткани. Юбка была спущена достаточно низко, чтобы никто не заподозрил, чем мы занимаемся прямо у подножия музыкального дерева, где, к счастью, в тот день не играл оркестр, иначе вокруг уже собралась бы толпа. Я просунул средний палец под ткань, поощряемый Инесс, и почувствовал там влагу. Если Инесс ни с кем, кроме меня, не встречалась, то, надо полагать, никто уже давно не проникал туда. Что касается меня, то, несмотря на свои жестокие планы, я испытал полузабытую эрекцию, ведь и я тоже в последнее время не знал другой женщины. В Мадриде у нас с Бертой ничего так не случилось, хотя соблазн у меня был. Должен признаться, что сейчас, в парке, почувствовав реакцию Инесс или Магдалены, я невольно подумал о Берте, что добавило моему поведению низости. И хотя я был не в пижаме, как когда-то в Фалькуино Гаусе, мне тоже следовало чем-нибудь прикрыться. К тому же этот безумный дикарь Гауси, орудуя шпагой, считал, что его никто не видит. Но прикрыться мне было нечем, поэтому я счел за лучшее поскорее убрать руку из столь опасного места. Инесс глянула на меня со смесью разочарования и сожаления. Уж не знаю, до какой точки она надеялась дойти. Короче, в любом случае, желание я в ней пробудил, если оно и без того уже не созрело. Она сдвинула на прежнее место свою сумку и сказала: «Ладно, я подумаю и дам тебе знать, если что-нибудь будет вырисовываться». Дело было в четверг, 31 июля. Я же наметил для себя и предложил ей субботу, 2 августа. Мигель Центурион выбрал эту дату по двум причинам. С Тупрой он говорил в понедельник и не хотел давать ему повод для новых упреков. Не хотел, чтобы тот окончательно потерял терпение и начал действовать по своему усмотрению, послав кого-нибудь более опытного в таких делах, или даже двух более опытных. А еще Центурион ждал, что сегодня же или в пятницу получит условленным путем то, что запросил у Перес Нуикс. В данных обстоятельствах было бы неразумно прибегать к помощи командора или кого-то еще из Кателины либо Руана. До субботы осталось всего 2 дня, Инесс, так что думай, ради бога, побыстрее. «А что, у тебя есть другие планы на эту ночь? Неужели так трудно оставить субботу за мной, пока я стану выяснять, что да как? Или ты решил найти мне замену? Знаешь, Мигель, для меня это как ушат холодной воды». Центурион попытался быстро исправить положение. Ему показалось, что она говорит всерьез, хотя и шутливым тоном. Надо было переходить в наступление, пусть и с риском все испортить. «За тобой я готов оставить любой день, даже день страшного суда». Фраза вроде бы понравилась Инесс. Во всяком случае, она опустила глаза и улыбнулась. Центурион не забывал, что и Магдалена Оре могла планировать его убийство, обдумывая ход действий прямо сейчас, как и он. То есть могла прикидывать, не подойдет ли для этого именно суббота. Но саму Инесс Марсан он опасной не считал, а вызвать из Дублина или Белфаста типов в надвинутых на лоб кепках она точно не успеет. Зато другие, в беретах и с монашескими прическами, запросто успеют явиться на ее зов из Рентерии или из Ликейтио или прямо из Сан-Себастьяна. Из этих городов до Руана на машине легко добраться всего за несколько часов. Что ж, дожидаясь субботы, он еще не раз сильно пожалеет, что в квартире Инесс не установлены ни микрофон, ни камера. Любой телефонный разговор в эти дни мог стать для него в буквальном смысле жизненно важным. Вернее, наоборот, смертельно важным. В тот же день некий непонятный курьер, явно не из числа штатных сотрудников спецслужб, действительно передал Центуриону прямо в руки маленький пакетик от Перес Нуэкс. Мигель знал, что там, поэтому не стал сразу же его распаковывать и проверять содержимое, а положил на то самое окно, через которое так часто следил за квартирой Инесс Марсан, в виде лишь картинку без звука. Все эти месяцы ее посещали одни и те же люди. Домашняя работница, командор, подруги, чтобы вместе посмотреть телевизор или, скорее, фильм по видео. Однако Центурион, разумеется, не следил за ней час за часом и уж тем более минуту за минутой. А ведь ей, чтобы подготовиться, скажем, к убийству или даже кровавой бойне, нужно совсем мало времени. К тому же, пока он давал уроки в саду у Гауси, либо осматривал руанские церкви и разные достопримечательности, у Инесс могли побывать типы с монашеской прической или в кепках, или тот же Киндалан, который и не думал покидать город и незаметно бродил где-то рядом. Пакетик будет ждать, как и сам Центурион, хотя он был уверен, что Инесс угодит в подстроенную им ловушку, ни о чем не догадываясь или что-то все-таки подозревая. Кто знает? Да и какая разница? Дата выбрана, план намечен, и больше нельзя откладывать это дело даже на день. Мало того, нетерпение или тревога или нерешительность заставили Центуриона заранее сообщить эту дату Тупре, хотя еще не было получено согласие Инесс. Он боялся, что Тупра опередит его, и поэтому прямо в четверг, ближе к вечеру, не удержался и позвонил ему по номеру, полученному в январе в Мадриде на Соломенной площади. Как давно все это было. И девушка, читавшая Шатобриана, и разговор о Клавиха, испанском после при великом Тамерлане, и болтливый сосед в ресторане, которого Тупра или Рерисби, или Дандес припугнул с помощью маленькой вилочки. Казалось, с тех пор прошло не 7 месяцев, а целая вечность, подобная краткому вздоху. Центурион мечтал вернуться в Мадрид, и тем не менее ему было жаль покидать Руан, так как он знал, что будет скучать по мирной и размеренной провинциальной жизни. Но отовсюду рано или поздно приходится уезжать, и ни к одному месту нельзя прикипать душой. Этому его хорошо научила вся прошлая скитальческая и легкокрылая жизнь. Он изменился после отставки, хотя непонятно, лучше это было или хуже. Во всяком случае, стал более осторожным, внешне позволял себе быть более отзывчивым и чутким. И теперь это касалось не только близких людей, а и просто знакомых, скажем, аптекарши из ближайшей аптеки и официанта в баре, что было невообразимо еще 2-3 года назад. Теперь, в 1997-м, он бы, пожалуй, не решился покинуть и девочку Валери, и ее мать, ведь обе так его любили. Именно поэтому, из осторожности, он предпочел, чтобы пакетик лежал нераспакованным, пока не настанет час им воспользоваться, или хотя бы пока Инесс не сообщит, что согласна встретиться с ним субботней ночью, той ночью, на которую он наметил ее ликвидацию. Позвонить Тупре значило отрезать себе путь к отступлению. «Don't linger or delay». В первую очередь это, поскольку всегда можно уйти из игры, пока дело еще не сделано. The deed is not done yet. Пока ты повторяешь себе «я это сделаю», а не «я это сделал». «Привет, Тупра», — сказал я, едва он взял трубку, тотчас узнав мой голос. «Что случилось? Почему ты звонишь? Готово?» «Погоди, погоди, не гони лошадей. Когда мы говорили с тобой в понедельник, ты мне срока не назначил». «Я назначил тебе срок раньше, и ты опаздываешь». «Да, назначил, но не слишком точно. 2 недели или 3. Кажется, так ты сказал в Лондоне, а может, позднее. Я, если быть откровенным, не привык считать дни, когда не знаю точно, сколько их у меня». Повисла минутная пауза. Видно, он и сам этого не помнил. «Тогда зачем ты звонишь? Мне сейчас неудобно разговаривать, и мы с Берри ужинаем». Я действительно услышал, как он что-то проглотил. Непонятно, жидкое или твердое. Даже того немногого, что я видел в Лондоне, было достаточно, чтобы понять. Если кто и способен поставить Тупру по стойке смирно и добиться полного к себе внимания, то только Берил, ради которой он так неожиданно поменял свой семейный статус. Но и влюбленный, женившийся, чтобы избежать добавочных печалей, по его выражению, чтобы прожить без печалей те годы, на которые это растянется, он не обманывал себя. Несколько лет, а потом все возможно. Я не смог удержаться от беззлобной шутки, которая уже прозвучала в Мадриде. «Передай мой поклон, миссис Дандес, миссис Оксенхэм или миссис Юр. Не знаю, как она зовется нынче вечером». «Перестань нести чушь, у меня нет времени, я сейчас не в том настроении». «Не беспокойся. Я буду краток. Звоню только для того, чтобы сообщить. Это случится в субботу ночью, послезавтра. Решил, что лучше будет тебя предупредить, чтобы ты не порол горячки и не проявил инициативы». «Я? А разве я когда-нибудь порол горячку? В отличие от тебя и многих других, я берусь за дело лишь тогда, когда наступает пора действовать. Ни раньше, ни позже. Ты все сказал? Не стоило меня из-за этого беспокоить». Мне хотелось напомнить ему один случай, когда он, вне всякого сомнения, поспешил и провалил операцию. Но раз уж в те времена я промолчал, поскольку не положено указывать шефу на его ошибки и просчеты, а я был тогда очень дисциплинированным агентом, то теперь тем более следовало промолчать. И не столько из чувства субординации и уважения. Всякое уважение к нему я потерял после встречи с детьми Дженнет Джеффрис. Сколько из страха. «Да, это все. Ничего больше». «Я тебя понял и желаю удачи. В противном случае придется сделать то, что уже давно пора было сделать. Держи меня в курсе. Такой звонок будет мне действительно важен». Я не хотел отвечать, но не сдержался и под конец позволил себе довольно наглую выходку, желая хоть чем-то отплатить ему. «Да, конечно, чтобы ты мог побежать с докладом к Мочимбаране, к твоему нетерпеливому другу Джорджу. Ведь главное для тебя — угодить ему, правда?» Моя реплика не пришлась ему по вкусу, как и следовало ожидать, но он промолчал и дал отбой, не прощаясь. Хотя, возможно, не из-за моих последних слов, а из-за того, что уже начинала сердиться миссис Наткомп или миссис Рересби, если ужинали они вдвоем, и ей наскучило слушать часть разговора, которого она не понимала и который был ей совершенно неинтересен. Она, наверное, вяло жевала и смотрела в одну точку, сидя напротив него. Инесс Марсан дала мне ответ лишь поздним утром в субботу, перед самым выходом в ресторан, куда она спешила, чтобы помочь подавать завтрак. Центурион видел в окно, как она говорит с ним по телефону, держа в руках свою сумку, похожую на портфель. Инесс протянула с ответом до последнего, и, возможно, ей просто хотелось немного помучить Центуриона, если только этот глагол с ее точки зрения не звучал бы в данной ситуации перебором. Поскольку секс всегда можно без особых мук отодвинуть и на потом, а вот для Мигеля любая отсрочка сейчас имела особый смысл. «Наконец мне удалось все уладить», — сообщила Инесс. «Я предупредила Транси, что уйду в 11, как только мы подадим ужин. Ты можешь прийти в половине 12 или без четверти, чтобы я успела принять душ. Я ведь проведу в ресторане целый день». Центурион ей посочувствовал и позволил себе некий фривольный комментарий. На Инесс было платье, которое ей шло, и ему очень захотелось его поскорее с нее стянуть, а может, и стягивать не придется. Он еще не до конца свыкся с мыслью о том, что собирался сделать. «А ты объяснила Трансе, почему хочешь уйти пораньше?» «Нет, я не привыкла давать лишние объяснения своим служащим. Ты ведь знаешь, что я не люблю говорить о себе». «Но Трансе твоя подруга». «Это как посмотреть. Не до такой степени, чтобы рассказывать ей, с кем встречаюсь и чем мы занимаемся. О тебе она никогда ничего не знала, во всяком случае от меня. Ей, думаю, известно не больше, чем всему остальному городу, что мы иногда видимся. Значит, без 12:12? «В половину буду как штык и подожду, сколько надо. Терпеливо и сгорая от нетерпения». Она засмеялась, но скорее из вежливости, очень сдержанно. «Ладно уж тебе, не преувеличивай». Вот теперь Центурион решил раскрыть пакетик, полученный от Перес Нуэкс. Времени у него было достаточно, но лучше подготовить все заранее. К его удивлению, в пакете было не только то, о чем они договаривались, но и кое-что еще. Опросил он упад рагипнол, если он пишется именно так. Не знаю, с тех пор прошло много времени, и я больше ни разу не держал его в руках. Который обладает, как следует из названия, гипнотическими свойствами, вернее, одурманивающими и парализующими волю. Влечет за собой потерю сознания, потерю ориентации во времени, а кроме того, потом бывает трудно или невозможно вспомнить случившееся под его воздействием, либо в крайнем случае что-то вроде радикальной дезориентации, когда нет уверенности, произошло или нет то, что воображение рисует отдельными вспышками и видениями. Правда, реакция все же зависит и от конкретного человека. Этот препарат довольно активно применялся грабителями с конца 80-х годов, когда они проникали в дома неосторожных людей под предлогом любовного свидания. Применялся проститутками как мужского, так и женского пола, которые выполняли первую часть работы, соблазнение и растворение препарата в напитках, Потом подавали сигнал подельникам, а те быстро и ловко очищали виллу или квартиру. Серьезных последствий для жертвы препарат не имел, разве что тяжело было проснуться, в голове стоял туман или непрошибаемые тучи, но чаще оставалась полная пустота. Пользовались им также опытные и хитрые насильники, не желавшие иметь дело с законом. Они усыпляли женщин или приводили в бесчувственное состояние, так что некоторые даже не понимали, что с ними делают, и потому не обращались в полицию. А если потом ощущали зуд, раздражение и даже боль, обычно объясняли это какими-то случайными причинами, особенно когда в ход пускались только пальцы, если, само собой, речь не шла о девственницах. Думаю, сейчас к этому препарату и ему подобным обращаются лишь самые трусливые насильники, к тому же часто действующие в группе. Но в 1997 году такая практика была не слишком распространена, тогда даже преступники были менее жестокими и не вели себя как звери. Между прочим, заставить женщину обо всем забыть было не так уж и трудно. Центурион никогда не пользовался подобными препаратами, но ему случилось иметь дело с двумя разными женщинами, которые напились до такого состояния, что несколько дней спустя вполне искренне, но без тревоги, а с любопытством, спрашивали. «Послушай, мы тогда с тобой перепихнулись или нет? Вроде бы да, но я не уверена. Совершенно ничего не помню». Но в обоих случаях им, собственно, и не о чем было вспоминать, потому что на самом деле ничего так и не произошло, а вот сама постановка вопроса показывала, что дамы были на все готовы. Центурион успокоил их, прояснив ситуацию, а скорее даже разочаровал, зато намотал это себе на ус. Название второго средства состояло из нескольких букв. Тут мне трудно полагаться на свою память, но кажется, там было что-то вроде GMBH, хотя такое сочетание прописных и строчных вроде бы обозначает просто некий тип немецкой фирмы, а что это значит, понятия не имею. Однако, что бы ни значило, в короткой пояснительной записке, которую он, прочитав и запомнив, сжег, Перес Нуикс указывала нужную дозу и объясняла. Этот порошок действует примерно так же, как рогипнол, и считается более надежным, но в продажу еще не поступал. Она предлагала ему самому сделать выбор, и Центурион отдал предпочтение тому, который уже был успешно проверен испанскими грабителями и насильниками. И решил действовать с максимальной осмотрительностью. Целью его было добиться, чтобы Инесс Марсан погрузилась в глубокий сон или лишилась сознания и не понимала, что с ней происходит. Хотя цель выглядела столь же нелепой, как и то, что во время казни Анны Болейн пытались помешать первым рядам публики созерцать заднюю часть ее тела, если она опустит подбородок или щеку на плаху, поэтому и выбрали более благородное, нежели гильотина орудие казни. Но в экстремальных ситуациях, или, скажем так, предельных, всегда присутствует что-то нелепое или ни с чем не сообразное. Центурион явился к Инесс ровно без 20:12, и своего окна он видел, как она вернулась всего 5 минутами раньше, поэтому на душ у нее времени не осталось, но он медлить не стал. И прежде всего убедился, что никто не видел, как она входит в подъезд, во всяком случае никто не обратил на него внимания. В субботнюю ночь люди веселятся, часто бывают в подпитии и не слишком глядят по сторонам. Наверх он поднялся пешком и на пару секунд останавливался на каждой лестничной площадке, чтобы проверить, не открывается ли где-нибудь дверь, не слышно ли шагов и не шумит ли лифт. Лучше было избежать встречи с соседями, хотя некоторые уже знали его в лицо. Он нажал кнопку звонка и тотчас услышал стук каблуков, тонких и не слишком высоких, как обычно в ресторане, когда Инесса ловко скользила между столиков. Значит, переобуться она еще не успела. Посмотрев в глазок, Инесс открыла дверь. По ней не было заметно, чтобы она спешила домой со всех ног, да еще по августовской жаре. Тем не менее, она сразу же пробормотала с мягкой улыбкой. «Знаешь, в ресторане возникла небольшая проблема, и я немного опоздала, поэтому не успела ни принять душ, ни переодеться». Центурион заранее решил в эту ночь вести себя галантно, даже изображать пылкую влюбленность, но не перестараться, иначе это вызвало бы подозрение, так как не было характерно для их отношений. «Так даже лучше», — ответил он. «Мне нравится это платье, как и твой естественный запах. Чем ощутимее, без всяких примесей, тем лучше. И я уже давно не...» Пушистое тщеславие, как окрестил его испанский философ Ортега и Гассет, говоря о поэтах, всегда выглядит и немного трогательным и бесхитростным, в отличие от нарциссизма, высокомерия и напускного комплекса превосходства. Прежде многим женщинам было свойственно именно первое, А Инесс Марсан была из таких. Она снова улыбнулась, показав свои почти африканские зубы, теперь еще искреннее и заметнее польщенная. Потом сказала: «Мне надо немедленно что-нибудь выпить. Я просто умираю от жажды». «Сейчас я тебе все приготовлю, отдохни. Чего ты хочешь?» «Виски с колой и лед. 3 кубика». «Виски побольше?» «Можно и побольше. Мы ведь потом никуда не собираемся идти». Эта фраза резанула Центуриона. Инесс не знала, что больше ей никогда и никуда не будет суждено ходить. На кухню он налил себе просто виски, а ей виски с кока-колой и льдом. Когда-то это называлось пойлом для шлюх, чтобы потом не перепутать стаканы. В стакан Инесс он высыпал порошок и как следует размешал ложечкой. Рогипнол растворился без следа. Ни по запаху, ни по вкусу, кажется, тоже ничего нельзя было заметить. Центурион тщательно вымыл, вытер ложечку и положил обратно в ящик. «Первый шаг я сделал, или даже 2 первых шага», — подумал он, прежде чем вернуться в гостиную. 2 самых трудных шага, хотя осталось сделать еще несколько, и для меня они могут стать еще труднее. Но нам неведома ненависть, и это будет всего лишь убийство, как сказал Атос Д'Артаньяну, а ведь после этого Атос не стал нравиться нам меньше. Центурион решил больше ни о чем не думать. Инесс устало прилегла на диван. У нее слегка задралась юбка. Он увидел голые ноги, длинные, гладкие, без единой волосинки, приятного цвета, увидел мягкий изгиб огромных бедер. Она выглядела не измотанной, а просто решившей немного расслабиться. Ноги были слегка раздвинуты, но не так, чтобы стало понятно, есть на ней нижнее белье или нет. Туфли она не сняла, зная, что ему так больше нравится. В туфлях она должна оставаться чуть ли не до самого финала. Центурион стал прикидывать, ведь невозможно совсем запретить себе думать, стоит или нет заняться любовью прямо сейчас. Отчасти это зависело от того, как быстро подействует препарат, или не зависело. Можно подождать, пока порошок ее вырубит. Но это было бы низостью, чем-то вроде изнасилования, тотчас решил он, как если бы не было куда больше низостью то, что он готовился сделать. Конечно, со мной она всегда ведет себя пылко и ненасытно, и ни о каком насилии речь бы, разумеется, не шла. Сомнение — вещь зыбкая и часто противоречивая. Что-то мы принимаем в расчет, а что-то нет, да и сострадание — величина плавающая. Нет, все-таки это было бы ужасной низостью, поскольку сама она удовольствия не испытала бы. Однако Центуриону сейчас не следовало показывать свою нервозность или нерешительность. Инесс Марсан не была дурой, как и Магдалена Ора, насколько он знал. Наоборот, обе были очень умными, а Магдалена еще и хитрой. Но Магдалены тут вроде бы не было, поскольку она-то уж точно не клюнула бы на дешевую лесть и не ответила бы ему столь искренней улыбкой, если бы почуяла опасность. Мне было ее жаль, и я ничего не мог с собой поделать. Мне было ее жаль. Понятно, что она умела притворяться. Отлично умела, поскольку притворялась уже много лет, живя в Руане, и никто ничего не заподозрил. Мало того, однажды, всего один раз, разоткровенничалась с Центурионом, как ни с кем другим за все это время, и рассказала про свою потерянную дочку, если только не выдумала эту историю. А если девочка и вправду существует, то она не станет оплакивать Инесс или скучать по ней, так как матери совсем не знает и привыкла жить без нее. Инесс Марсан выпила виски жадно, словно это была вода или кока-кола. 3 глотка с небольшими паузами. Ее действительно мучила жажда. А паузу она делала, чтобы можно было поскорее начать целоваться и обжиматься, как мы, мальчишки, называли это в подростковом возрасте. Есть слова и выражения, которые остаются с нами на всю жизнь. Центурион предложил ей перебраться в спальню и спросил, не принести ли ей еще виски. То же самое или что-то другое? Было бы хорошо, если бы она выпила еще. Но вот кокаина он Инесс не предложил, чтобы, не дай бог, тот не прочистил ей мозги. А сама она не попросила и за своими припасами тоже не пошла. Видно, командор не успел навестить ее. Наверное, она предпочитала алкогольный дурман. Слишком ясно, голова была ей сейчас ни к чему. «То же самое, если тебе не трудно. Правда, не знаю, буду ли я потом в нужной форме. Мне кажется, я вот-вот отключусь. Я ведь тебе говорила, что к концу недели мечтаю лишь об одном, как следует выспаться». «Иди в спальню и приляг. Виски я принесу туда». Спальня располагалась рядом с ванной комнатой, так что в нужный момент это облегчит ему задачу, а нужный момент настанет уже совсем скоро. Он вернулся на кухню и приготовил новый стакан виски, но препарат туда больше не добавлял. Одной дозы было вполне достаточно. Оставаясь на кухне, я повторил как заклинание. Убийство. Всего лишь. Убийство. С таким вот холодным высокомерием, а что еще ему оставалось? Что тут еще остается? Атос описал, как когда-то давно повесил на дереве женщину. Речь шла тоже о женщине. Точнее, собственную совсем молодую жену, почти девочку, которая, тем не менее, каким-то чудесным образом сумела спастись, чтобы потом повсюду сеять зло, которое, видимо, было заложено в самой ее природе. Впервые прочитав эту фразу у Дюма, мы не обращаем на нее особого внимания, если, конечно, она сохранялась в переводах романа для детей. Вряд ли. А вот Центурион не знал достоверно, кого убивает. Это его больше всего терзало, и он сказал себе, постаравшись заранее почувствовать зависть к Инес и преуменьшить значение своего будущего поступка. Уж лучше находиться среди мертвых, но никакой зависти так и не почувствовал. Инес, послушавшись его совета, удалилась в спальню и лежала на неразобранной кровати. Она всегда застилала ее перед уходом из дому. Ей не пришло в голову прикрыть ставни, и он аккуратно это проделал, ведь сам столько раз наблюдал через бинокль за происходившим в этой комнате, а бинокль мог найтись и у кого-то другого. Инес выглядела сонной, но окончательно еще не заснула. Она повернулась на бок и сунула руки под подушку, словно уже приготовилась ко сну. Тем не менее, чуть приподнявшись, жадно осушила и второй стакан виски. Центурион воспользовался этой позой, чтобы провести рукой по ее бедрам и расстегнуть верхнюю пуговицу на платье. Потом самую нижнюю, потом третью сверху, потом четвертую и пятую снизу, потом шестую сверху. Застегнутыми остались лишь три. Платье было темно-синее, целиком на пуговицах, с поясом, который уже валялся на полу. Такое платье подошло бы скорее Марии Виане. Центурион увидел, что под платьем на ней был бюстгальтер, но ничего ниже. Его поразило, что так она провела целый долгий день в ресторане, снуя туда-сюда. Ну и ладно, платье ведь не было прозрачным и благодаря своему цвету не просвечивало. А может, Инес быстро сняла лишнее уже дома, услышав звонок в дверь. Не сняла туфли, зато стянула трусы. Чтобы доставить ему удовольствие, она до сих пор оставалась в своих красивых туфлях на каблуках. Сейчас Центуриона огорчили готовность и желание Инес ублажить его в постели, которой скоро суждено превратиться в ложе печали или ложе скорби, если сказать это на языке, который был ее языком тоже. Я пустил в ход обе руки, левую опустил ей на грудь, правую на бедро и стал двигать выше, но довольно медленно. Она тотчас почувствовала возбуждение, но оно было скорее чисто физиологическим, чем осознанным, ведь тело иногда само по себе отзывается на определенные стимулы, без участия воли или даже вопреки воле и подавляя ее. Инесса не думала сопротивляться. Такого с ней, насколько Центурион помнил, никогда не случалось, и она никогда не была пассивной или вялой. Наоборот, стоило ему приступить еще только к подготовительному этапу, как она уже торопила события. Но пока Инесса не заснет, вернее, не потеряет сознание, он будет вести себя обычным образом, что, разумеется, не составит для него особого труда. Вообще никакого труда, надо лишь постараться не смотреть на ее лицо. И от этой мысли он почувствовал стыд, какие-то невнятные и смутные сомнения. Оставалось надеяться, что у Инесс не хватит энергии, чтобы безоглядно подчиниться желанию. Препарат явно начал действовать, и довольно быстро, поэтому она стала вялой. «Если честно, за день я страшно вымоталась. Пот течет с меня ручьями», — сказала она. «Может, принять душ, чтобы немного встряхнуться? Я только на минутку. Подождешь?» «Конечно. Но ты, кажется, совсем раскисла. Хочешь, я приготовлю тебе ванну? Не дай бог, поскользнешься и упадешь, стоя под душем». «Да, думаю, так будет лучше. Но много времени это все равно не займет». Я оставил ее лежать на кровати, а сам открыл краны, сделав воду теплой. Мне не хотелось, чтобы ей было холодно или, наоборот, слишком жарко. Это звучит, конечно, нелепо, но я собирался действовать со всей возможной деликатностью, хотя моя конечная цель ни с какой деликатностью не вязалась. Я сунул руку в воду, проверяя температуру, перебрал в уме все, до чего успел дотронуться, чтобы потом протереть эти вещи тряпкой. Хорошо, что в воде не остается отпечатков пальцев. Да, в воде их не остается. Я постоял еще немного, Покурил, дожидаясь, пока ванна наполнится. Прислушался, не донесется ли из спальни крик или стон, но возвращаться туда не спешил. Закрыл краны, минуты две покурил, бросил окурок в унитаз и дернул за цепочку. Окурок исчез. Пока еще нет. Еще нет. Бывает ситуация, когда это «еще» можно растянуть во времени, если хватит решительности, но далеко не всегда. И тогда Магдалена встала бы утром, повторяя в свою очередь, как все прошедшие годы. Пока еще нет. Вчера нет. И позавчера нет. Как и в прошлом месяце, как и в минувшие 5 или 10 лет, которые так медленно тянулись, день за днем, ночь за ночью. Но кто может гарантировать, что это не случится сегодня, как только я выйду на улицу, или что сегодня мне не отравят еду, или в дверь не позвонит друг и не выстрелит? Нет, никто не мог ей этого гарантировать, и теперь настало то самое сегодня. Когда Центурион вернулся в спальню, Инесс уже крепко спала, то есть полностью отключилась и ничего не соображала. Звук льющейся воды тоже подействовал на нее усыпляюще, хотя хватило бы и порошка. Центурион потрогал ее, потряс, перевернул с бока на бок, как куклу, снова погладил, чтобы проверить, не проснется ли она от его прикосновений. Нет, Инесс ни на что не реагировала и дышала ровно и спокойно, словно под наркозом. Медлить было нельзя. Следовало побыстрее покончить с этим, убраться вон и заняться чем-то другим, ведь его, в отличие от Инесс, впереди ждали другие дела. Что было несправедливо? Конечно, несправедливо. А разве справедливой была судьба жертв гиперкора и дома казармы, которых тоже без предупреждения лишили всяких будущих дел? Или судьба Сели Бая и Марии Вианы, за которыми вообще не было никакой вины, а их могли навсегда лишить будущего незнакомцы, приехавшие невесть откуда? Он старался настроить себя должным образом, вернее, старался внушить себе, что им движет чувство справедливости или жажда мести. Хотя ничего подобного не испытывал, стараясь разжечь в душе жалость к тем давним жертвам и одновременно к возможным будущим. И все же на некоторое время это ему помогло. Полностью раздеть Инесс было очень легко. Он аккуратно снял с нее синее платье, бюстгальтер, или лифчик, как теперь чаще называют эту деталь туалета. Потом возникли некоторые проблемы. Она была слишком крупной, хотя и не очень тяжелой. Предстояло пронести ее или проволочь. Всего несколько метров. Лучше пронести. У ванны был невысокий борт, и тем не менее тело проще было опустить туда сверху. Центурион попытался поднять ее, и ему это удалось, хотя она стала сейчас, так сказать, мертвым грузом. Он предусмотрительно пронес ее через дверь головой вперед, чтобы удобнее было придать нужное положение в ванне, и чтобы пробка оказалась у нее в ногах, очень плотно прижатая пробка. Он мгновение постоял, держа тело на весу, словно жених, который замер на пороге, внося невесту в их новое жилье или в гостиничный номер. Но Инесс весила все-таки немало, и, как часто случается, усталость заставила его действовать быстрее. Центурион предельно осторожно опустил ее в воду, так как ни в коем случае не мог просто рожать руки, ведь тогда брызги полетели бы во все стороны, оставив на полу лужи. Голову он прислонил к тому краю, где лежали губки. Стояли флакон с жидким мылом, шампунь и что-то еще. Концы темных волос тотчас намокли, но макушка оставалась сухой, как и очень заметный вдовий мыс. Центурион он тогда показался наконечником стрелы или даже немым укором. Он отвел взгляд. Первый совет, какой дают киллерам и палачам, не смотреть в глаза тем, кого они собираются казнить. Не встречаться взглядом с ней или с ним, потому что это может ослабить волю и привести к провалу дела, а второй возможности обычно не бывает. Вернее, она бывает только у профессиональных палачей. Им-то позволялось или позволяется халтурная работа, когда можно рубить голову снова и снова. Но у Инесс глаза были закрыты, так что встретиться с ней взглядом он не мог, и на лице застыло выражение мирного блаженства. Правда, на спящем лице слишком крупные черты особенно выделялись и производили впечатление полной беспомощности. Центурион опять помедлил, зная, что зря это делает и что мысли — это второй по счету враг. Нельзя смотреть жертве в глаза и нельзя ни о чем думать. Но он не мог заставить себя вот так сразу взять и погрузить голову Инесс в воду. Нужен был хоть какой-нибудь переходный этап. Он вспомнил мнимую смерть Дженнет Джеффрис, только вот на сей раз смерть будет настоящей. «Ну что ж, Мэдди, ты сама выбрала для себя образ женщины без возраста, то есть вне времени. Теперь тебе суждено стать такой и на самом деле, и навеки вечные потерять счет времени». Называя ее мысленно Мэдди Оди, он помогал себе и подстегивал себя. «Ведь это твое настоящее имя, хотя и меня тоже зовут Томас Невинсон, а не Мигель Центурион. Правда, мне довелось носить разные фальшивые имена. МакГоурен и Фэй, Хербигер и Авильянеда, Роланд, Брэда и Ли, а некоторые я даже успел позабыть. Но теперь мы с тобой оба знаем, кто есть кто на самом деле, хотя ты про меня это знаешь уже давно, но решила избежать прямого столкновения и не спешить, защищая и спасая себя. Ты похожа на дуэлянта, который первым стреляет в землю или в воздух и ждет, как ответит на это противник. Он может поступить так же и спокойно уйти домой, а может безжалостно выстрелить тебе в лоб, не оценив твоего благородного жеста. Ты много всего натворила, Мэдди Оди, и теперь находишься в полной моей власти. Не знаю и никогда не узнаю, что тебе было известно. Надеялась ты на что-то или догадывалась, что это случится сегодня? Но мысли не только порождают сомнения. Порой их трудно держать в узде, если уж ты пустился в размышления. А ведь и эти люди, о которых говорила Инесса Марсан, прежде чем убить несчастного Бланка, тоже избегали смотреть ему в глаза, а пулю, по своему обычаю, пустили в затылок. Она их знала. Они как машина, которая не может остановиться, даже если хочет. И точно так же должен вести себя он, Центурион. Но он медлил и оттягивал развязку. Поэтому самым идиотским образом, тут опять вмешался его второй язык, идиотикли, проверил температуру воды, так как не хотел, чтобы Инесса мерзла. Вода немного остыла, поэтому он пустил горячую воду и заботливо отодвинул ее ноги от струи, чтобы не обжечь. К тому же это могло отчасти разбудить спящую, чего он хотел меньше всего. Ведь тогда пришлось бы действовать куда жестче и даже, пожалуй, применить силу, если она станет сопротивляться, на что он сейчас совсем не был способен. Другое дело, если она останется без сознания, без намека на понимание происходящего, тогда не будет попыток побороть дурман или вернуться хотя бы просто в дремотное состояние. Почему Инесса Марсан не опередила его, не позаботилась о собственной безопасности? Почему не сделала этого Магдалена Оре, не знавшая чувства жалости? Почему не обратились к своим соратникам из Вергары или Марафелта с просьбой о срочной услуге? И почему не забил тревогу Руис Киндалан? Объяснение тут могло быть только одно. Сама Инесса решительно запретила это, а она пользовалась куда больше властью, чем они. Но почему запретила? Вряд ли испытывала к нему столь сильные чувства, чтобы спасать от смерти, и потом, возможно, заплатить за любовь собственной жизнью. Но он мог и ошибаться. Нам не дано верно оценивать глубину чувств, которые мы кому-то внушаем, становясь объектом чувств, а не субъектом. И поэтому строим собственное поведение, опираясь на свое ложное представление о чужих намерениях. Кто знает, вдруг Инесса считала, что он достаточно сильно влюблен в нее или выкинул белый флаг, а потому нейтрализован и почти безопасен. Есть люди внутренне самонадеянные, тщеславные и склонны к фантастическим выдумкам, хотя они и научились этого не показывать. Но было и более простое объяснение – усталость. Да, нашим поведением во многом управляет усталость, и мало кто не менял из-за нее целиком свои планы. Возможно, Инесса Марсан уже давно стала думать так же, как Оля Андерсон в знаменитом рассказе Хемингуэя и Джон Кассаветис в основанном отчасти на нем же фильме «Убийцы». Наконец они меня нашли. Мне не на что жаловаться, я получил отсрочку. Ненужную и бессмысленную, но отсрочку для пребывания в этом мире. А так как отсрочкам всегда приходит конец, пусть оно будет как будет. Я не стану защищаться и больше не стану убегать. Но как только я допустил, что Инесс дошла до такой же покорности судьбе, это опять ослабило мою волю. Ослабило ее то, что Инесс могла действительно и по-настоящему полюбить меня. Однако Центуриону не полагалось поддаваться таким чувствам. Он должен был довести дело до конца. И он занялся этим делом, не глядя на ее лицо. Завидней жертвуя убийство пасть, чем покупать убийством жизнь и власть. Он вспомнил слова из Макбета, возможно, не совсем точно, но сейчас это не имело никакого значения. Смысл был такой. Иногда, становясь палачом, ты можешь и позавидовать своей жертве. Он смотрел на ноги Инессы Марсан, на аккуратно подстриженные и покрытые лаком ногти. Оставалось лишь дернуть за ступни обеими руками. Она ничего не поймет и покинет наш мир против воли, но и без сопротивления. Инесс, разумеется, была не столь наивной, чтобы верить, будто ее жизнь продлится вечность, день за днем. И не была похожа на возницу, которой вот уже много веков правят запряженный мулом повозкой, пересекая по мосту реку Лес-Мос. Инесс, разумеется, испытала за свою жизнь много страха, и сквозь страх воспринимает все вокруг, и предугадывает, и предчувствует. Центурион хорошо это понимал, так как их жизненный опыт был во многом схожим. Он схватил ее за щиколотки и дернул. Голова тотчас начала погружаться в воду. Ему нужно было лишь проявить твердость и короткое время удерживать ее под водой, считая секунды. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Он попробовал, но тотчас позволил себе паузу, хотя знал, что это может стать роковой ошибкой. Ему вроде бы хотелось убедиться, что Инесса никак не отреагировала на погружение в воду, не почувствовала приближения неизбежного конца и к ней не вернулась хотя бы искра сознания, чего он больше всего боялся и не сумел бы вынести. Успела Инесса наглотаться воды или нет? Наверное, успела. Однако не проснулась и пребывала за пределами неспящего мира, даже не поперхнулась, не закашлялась и не стала жадно глотать воздух, хотя все-таки дышала. Он устроил себе ей передышку, и, возможно, это было жестоко, ведь почти 5 веков назад, когда сострадание было не в чести, именно чтобы избежать бессмысленных оттяжек, вызвали в Лондон искусного мечника из Кале. Но нет, это не было жестокостью, просто наступили иные времена. А временам, кажется, положено становиться более цивилизованными, и поэтому Центурион ни в коем случае не допустил бы, чтобы она сказала что-то вроде. Нет. «Это неправда. Не может быть, чтобы я впредь больше ничего не слышала, не видела и не произнесла ни слова. Чтобы моя голова, которая еще работает, отключилась или погасла, ведь она еще полна мыслей и терзает меня. Не может быть, чтобы я не встала и не шевельнула даже пальцем. Чтобы меня бросили в могилу или сожгли, как дрова, только вот без дивного древесного аромата». И чтобы мое тело превратилось в облако дыма, если к тому времени я еще буду собой. Но это буду именно я в глазах того, кто меня убил, и тех, кто меня увидит и заберет и увезет. Они по-прежнему будут узнавать мои черты, как если бы я была жива, но в собственных своих глазах и в собственном своем сознании я живой не буду, тем более, что никакого сознания у меня уже наверняка не останется. Чуть позже раздастся в Руане похоронный звон по мне, но его я тоже не услышу. Нет, Центурион не допустил бы даже проблеска подобных мыслей у Инесс, поэтому после короткой паузы снова дернул ее за ноги, и голова погрузилась в такую безобидную на вид ванну, которой Инесс пользовалась каждый день. На сей раз он не стал считать секунды. Не стал, так как это только помешало бы ему, помешало бы выполнить взятое на себя обязательство. И он не знал, сколько секунд прошло, прежде чем Инесс начала захлебываться, может, даже минуты или чуть больше. И тут случилось то же самое, что и когда-то, когда я убивал одного из тех двоих, защищая себя самого или предотвращая великие несчастья в той моей жизни, которую я помнил, однако своей уже не признавал. Поняв, что умирает, тот человек посмотрел на меня, без злобы и, пожалуй, лишь с легким упреком, обращенным не столько ко мне, сколько к миру с царящими в нем порядками, который заставил его против воли появиться на свет, втянул в свои дела, какое-то время давал приют, а теперь вдруг опять же, не спросив согласия, изгонял и уничтожал. В самый последний миг, словно собрав все оставшиеся у него силы, этот человек дернул ногами, резко и быстро, как ему казалось, словно еще мог убежать. Он лежал на земле, не касаясь ее ступнями, которые бежали в воздухе в последней попытке спастись, хотя на самом деле это были вялые и мучительные шаги, ведущие в небытие. Но я не поймал такого же взгляда в огромных глазах Инесс Марсан, поскольку она не смогла бы приподнять веки, как бы ни старалась, и тем не менее я его почувствовал. Почувствовал тот же мягкий упрек, обращенный к мировому порядку, ведь он всех нас заставляет делать ставки и проигрывать. Зато я отчетливо ощутил, как ее ноги сделали попытку освободиться от моих рук. Я так испугался, что выпустил их, и увидел, как они быстро задергались, словно ей чудилось, будто еще можно убежать и спастись. Но вокруг нее не было воздуха, а была только вода. И я уже не мог, просто не мог продолжать. Ее ноги сыграли для меня роль того листочка, который ветер сорвал с дерева и уронил прямо на прицел винтовки. Всего на миг я перестал видеть цель. Но этот миг решил дело. Теперь на моих глазах напрасно пытались убежать другие ноги. Босые, беззащитные, ухоженные женские ноги. «Наверное, мы просто не можем смириться с тем, что нас кто-то убивает», — подумал я. «Что кто-то другой решает за нас, когда и как мы должны умереть, и против этого мы бунтуем с дикой силой, порой даже не осознавая того». Вот почему одного упавшего листочка хватает, чтобы данное нам время истекло, вопреки всему, и само по себе. Я схватил Инесс под мышки и приподнял, извлекая ее голову из воды. Сама она ничем не могла мне помочь, поскольку одного инстинкта выживания мало, когда человек усыплен и словно отсутствует. Я понимал, какими последствиями чреват мой поступок или не поступок. Я гублю Селию Бая и Марию Виану, но не спасаю тем самым Инесс Марсан. Это было бы всего лишь убийство, и не более того. А вот теперь, рано или поздно, погибнут все три. Но тотчас мелькнула другая и вполне эгоистическая мысль, или я даже ощутил уверенность. Сегодня этого не случится, а то, что еще не случилось, может не случиться никогда. В любом случае, это буду не я. Это буду не я.